Глава 21. Оливия. Я стараюсь абстрагироваться от слухов, чтобы сосредоточиться на работе. Однако Роуз то и дело скидывает мне различные статьи о Киме и, конечно же, обо мне. С каждым новым таким произведением мне становится все противнее. Кричащие заголовки вроде «Наконец-то у одинокого волка появилась девушка» или «Скандальный роман между редактором и писателем» сводят с ума. Я понимаю, что правда никому не нужна. Но внутри меня бушует маленький демон, желающий до всех достучаться, и до самой себя в том числе. Барри Уокер спокойно относится к сложившейся ситуации, а вот другие сотрудники уже вовсю обсуждают наш роман. Роуз каждый вечер старается вынюхать у меня побольше информации о том, что происходит, и сейчас вновь повторяется та же песня. «Да пойми ты, наконец, Роуз, ничего не было! Если бы я не пошла на то свидание...» «Нет!» — перебивает меня она. «Если бы ты не пошла на то свидание, то никогда бы не стала так популярна!» Ее интонация вызывает у меня всплеск тошнотворных чувств. «О какой популярности ты говоришь? Твое имя знает весь мир! Но я не хочу быть популярной!» «Хочешь?» — отрезает подруга. «Хочешь, но противишься этому!» «Ты не права!» — мычу я в трубку, и повисает напряженная тишина. «Слушай, Ви, я понимаю, что тебе все это не нравится, но пойми и ты, из всего этого можно выжать огромную пользу!» «Какую, к примеру?» «Ну?» Она медлит с ответом, подбирая воодушевляющие слова, чтобы как-то меня замотивировать. «К примеру, тебе могут предложить работу в более популярном издательстве». «Это в каком же?» «В Карпофе, к примеру. У них финансовое положение куда круче, чем у нас». «А если я не хочу?» «Значит, ты дура!» — с горечью восклицает в трубку девушка. Я уже представляю, как она надувает губки и теребит золотистый локон. «Возможно, я и дура, но у меня есть друзья». «Именно поэтому такая черная слава не приведет ни к чему хорошему. И соглашусь с тобой, и нет. Мне не нужна популярность, Роуз. Ты прекрасно знаешь, что важнее известность выпущенных произведений и довольные отзывы читателей, а не имена на первых полосах газет. Истории, написанные в книгах, живут вечно, а газеты — лишь однодневный хлам. Ты слишком строга к себе», — тихо говорит подруга. «Если тебе дают шанс, воспользуйся им. Возможно, другого такого не будет». «Вот и славно», — отрезаю я. «Ты неисправима!» — отзывается она, вздыхает и замолкает. «Роуз, я пойду, пожалуй. Голова какая-то чугунная после рабочего дня. Мне не хочется слушать нравоучения от нее, какой бы хорошей подругой она ни была». «Ладно, но обещаю, что позвонишь, если что-нибудь случится». «Хорошо», — соглашаюсь я, но отчетливо чувствую, что вру сама себе. «До завтра». «Пока». Я чувствую, что у меня болит не только голова, но и душа. Я бы ни при каких обстоятельствах не стала звонить Роуз, чтобы давать новый материал для сплетен. Наше общение с Майклом заходит в тупик. Мы не говорим о случившемся между нами. Ни о первом поцелуе, от которого меня до сих пор воротит. Ни о том, как в нас стреляли. Ни о том, что на море за нами следили папарацци, а мы, как два голубка, были на ладони. Ни о втором поцелуе, от которого тоже теперь стало воротить. Мы не разговариваем ни о чем, кроме работы. Он лишь иногда поощряет меня, выдавая более длинную фразу, чем «согласен», «менять не буду», «ты не права» и так далее. Меня напрягает все это. Размышляя подобным образом, я начинаю готовиться ко сну. Но поспать выходит плохо, и утром никак не удается собраться с мыслями. Все буквально валится из рук, словно мне предстоит выступить перед всем миром с объяснениями, что между мной и Майклом ничего нет и быть не может. Впрочем, кто поверит в это, когда наше фото, которое кто-то сделал на берегу, до сих пор расползается по всему интернету, как опухоль? Кажется, ответ очевиден не только мне, но вообще всем. Эта мысль помогает мне немного сосредоточиться. Собрав последние силы в кулак и нацепив на себя самый строгий костюм, я выдвигаюсь в офис. В издательстве я появляюсь первая, поэтому вздыхаю с облегчением от того, что мне не требуется скрываться от назойливых лиц, и немного успокаиваюсь. Мой стол покрывает небольшой слой пыли, сдуваю ее и принимаюсь раскладывать вещи. Невзирая на то, что занимаю пост главного редактора, я не чувствую на своих плечах ту ответственность, какую обычно ощущают в таком случае. Моя помощница Алиса, которая с недавних пор работает под моим крылом, пытается хоть как-то разбирать все, что мне приходится утверждать в печать. Поэтому главная головная боль для меня — это новая книга Майкла, которая по срокам должна быть напечатана через полтора месяца. Не сказать, что наша работа идет быстро, но она и не замедляется. Если бы Ким был более разговорчив и хоть немного старался помочь мне с редактированием, было бы легче. С легким раздражением констатирую я. Его надменность вызывает у меня неприязнь к нему как к личности, даже невзирая на то, что между нами что-то проскользнуло. Мне кажется, такое ни в коем случае не должно менять мое мнение о нем. Я 2 дня думала о том вечере и нашем поцелуе, и о том, что в тот момент творилось у него в голове. С чего вдруг у него появилось желание меня поцеловать? Я была уверена, что наша неприязнь взаимна, однако теперь получается, что это не так, гадаю про себя, отрываясь от работы. Мотнув головой, чтобы отогнать ненужные мысли, краем глаза вижу фигуру, появившуюся напротив. Это Майкл. Лёгок на помине, мысленно фыркую я. Мужчина останавливается, как восковая фигура, прислонившись к стоящему рядом столу. Как всегда, одет он с иголочки. Взглянув на него, замечаю, что раны на его лице зажили. Сам же он явно чего-то ждет. «Доброе утро», — бормочу я. «Ты опоздала». «Что, прости?» «Мы договаривались на 8 утра». «Когда?» «Оливия, ты дура или прикидываешься?» Его голос становится грубым. «Во-первых, смени тон». «А во-вторых», — перебив меня, Ким складывает руки на груди. «Я не люблю, когда опаздывают. И не тебе указывать мне, как с тобой разговаривать». «Видимо, ты меня не понял». Мое сердце колотится все сильнее. Ярость. Вот что на самом деле неуправляемо. Адреналин начинает зашкаливать, и ты вспыхиваешь, как сухая ветка. Я чувствую, как моя ярость возрастает с каждой секундой. Майкл же, черт возьми, даже не извиняется за то, что ведет себя в данный момент как тварь. Вместо этого он издевательским тоном произносит: «Видимо, ты слишком глупа, чтобы работать со мной». «Я скажу тебе больше», — говорю я в ответ, встаю из-за стола, подхожу к нему вплотную и продолжаю. «Вряд ли найдется еще хоть один редактор, который захочет работать с таким мудаком, как ты». В его глазах отражается насмешка, которая подталкивает меня высказать все накопившееся. «Твое надменное отношение ко всем вокруг лишь доказывает твое ничтожество», — сообщаю я. «Это подтверждается тем, что от тебя ушла жена, которая не смогла дольше терпеть такого тирана, как ты». Как только последняя фраза срывается у меня с губ, взгляд мужчины вмиг изменяется. Он становится холодным и даже злым. Я же, несмотря на это, дополняю. «Доказывает это еще и то, что ты держишься за свои книги, будто они частицы твоей души. Уж не знаю, откуда ты берешь свои истории, но, по всей видимости, ты в самом деле без них ничто!» Между нами воцаряется напряженное молчание. Я смотрю на Майкла, он смотрит на меня. Его лицо напоминает восковую маску и отлично вписалось бы в коллекцию экспонатов Музея современного искусства. Пожалуй, если бы не размеренное дыхание, запросто могло бы показаться, что он не живой. «Я с легкостью могу отказаться от твоих услуг», — отвечает он мне. «Твоя работа ничего не привнесет в мою книгу. Так же, как и ты. Ничего не привносишь в мою жизнь». «Тебя заботит только твоя репутация и ничего кроме». «У маленькой овечки заработали мозги». Ким выпрямляется, возвышаясь надо мной, как монстр из детских сказок. Только вот монстров я не боюсь, потому что давно уже выросла. А волк настолько удивлен, что растерял все свое самообладание. Он резким движением хватает меня за запястье и с силой его сжимает. Руку вмиг пронзает тупая боль, от которой я морщусь. «Отпусти немедленно, скотина!» — сижу я сквозь зубы. «Непослушную овцу съедает волк, а послушную — человек», — цитирует Майкл известное высказывание, все сильнее сжимая пальцы. Но как бы овца ни звездилась, надев волчью шкуру, она все равно останется лишь блеющей овцой, цитирую и я. На его лице появляется лучезарная улыбка. «У тебя, как вижу, достаточный запас познания об овцах и волках», — со смехом роняет мужчина. Я молчу. Майкл ослабляет хватку, и запястье перестает пульсировать. «Отпусти руку», — приказываю я ему. «Как скажешь, котенок», — говорит Майкл, и, поднеся мою ладонь к губам, целует ее. Я замираю, не совсем понимая, к чему этот жест. Пару мгновений, и до меня доходит, что в коридоре стоят 2 сотрудницы, которые пялятся так, словно мы звезды. «Твою ж мать!» — чертыхаюсь про себя, закатывая глаза. «Жду тебя в кабинете Барри Окера», — бросает мне Ким, после чего подмигивает и удаляется прочь. Проводив его взглядом, я медленно осознаю, что он только что подтвердил и без того ходившие по офису ложные слухи о нашем романе. Если бы не эти курицы, которые шепчутся сейчас между собой, я бы за себя не поручилась. Бессильная ярость переполняет меня, но мне требуется сохранять самообладание. Поэтому я улыбаюсь коллегам, возвращаюсь за свой рабочий стол и прячусь за монитором компьютера. «Твою ж мать, Майкл, какую игру ты затеял?» Задаюсь вопросом, тщетно пытаясь сосредоточиться на делах.